понимаю. Ни бельмеса не понимаешь. Когда Макс сообщал списки, он понятия не имел о семейной трагедии Янсена. В то время еще ничего не приключилось. Но теперь Карла надобно хоть на Аркане, а вытаскивать из Форт Адамса. Что происходит в Форт Адамсе? Не понимаю. Я остановился у подножия лестницы, уводившей на второй этаж. Вынул из подмышки газету, протянул Марти. Первая полоса. Внизу справа. Глубокий и внезапный ох уведомил меня, что Марта сыскала нужное место. И медленно, спотыкаясь, читала прямо на ходу. Последовало за мной. Отомкнув дверь, я включил электричество, задернул оконные шторы, швырнул пожитки на ближайшую из двух стоявших порознь кроватей, на вторую медленно уселась Марта и продолжила чтение. «Да ведь это же страшно!» Глаза девицы оторвались от заметки. «Если твой друг Карл совершил такое, он просто сумасшедший!» «Местный шериф держится того же мнения. Дай прочесть изнова». Я прищурился, тщательно изучил заметку и обнаружил между строками на то, чего ждал, и о чем запретили писать полуграмотному репортеришке из Эль-Пасо, и убедился, Лорна была права, и вдобавок соображала очень проворно, куда быстрее меня. Газеты, если вы не запамятовали, служили Марти Борден чуть ли не единственной духовной пищей. Судите сами. Глотая подобные статьи каждый божий день... Легко ли сделаться троглодитом? Ибо цитирую заметку дословно. Взыскательного читателя прошу просто вытерпеть, а невзыскательного не прошу ни о чем. Душитель полицейских разбушевался. Форт Адамс, штат Оклахома. Зверское убийство полицейского, последовавшее за студенческими волнениями, унесшими три жизни, сделало ситуацию в городе чрезвычайно напряженной. На сегодняшний день появилась вторая жертва. Полицейский Гарольд Груман, 23 лет, был обнаружен задушенным в своей патрульной машине. Орудие убийства, обнаруженное на месте происшествия, являлось тонкой рояльной струной с двумя самодельными деревянными рукоятками по концам. Местные власти квалифицируют оружие как важную улику, потому что идентичная горота фигурировала в насильственной смерти заместителя шерифа Маркуса Вилса, 47 лет, тело которого было найдено рядом с его собственным гаражом несколько дней назад. В первом случае применили гораздо большую силу, потому что голова полицейского практически отделилась от корпуса. Тот факт, что оба убитых принимали активное участие в подавлении студенческих волнений, является, по словам шерифа Томаса М. Раллингтона, чистой случайностью. По словам шерифа, длинноволосые девушки и юноши способны провоцировать беспорядки, но терроризировать и убивать не решились бы. Раллингтон сообщил нашему корреспонденту, что мы имеем дело с параноидальным маньяком, активно употребляющим наркотические вещества и так далее и тому подобное. Полицейским... Парадом в день памятного кровопролития командовал Томас М. Раллингтон. Споспешствовал своему начальнику Маркус Вилс, а Груман оказался одним из лучших стрелков, положившим студента, который метал в блюстители порядка булыжники. Убитых звали Шарль Дюбюк, Марк Холлинсхед и Эмили Янсен. Камнями швырялся именно Дюбюк, а двое остальных просто созерцали чужую глупость, задержавшись поодаль от беснующих товарищей. Этим двоим досталось пшальной пули. Я свернул и отбросил поганую газетенку. Поглядел на Марту. — Что ты собираешься предпринять? — осведомилась девушка. — Ведь нельзя же. — Можно. — Уже слыхала. Собираюсь выволочь Карла из Форта Адамса. Хоть попытаюсь, но попытаюсь честно. Даже догадываюсь, что сотворить. Леонард спит и видит, как сгробастает Карла и свалит всю вину прямо на голову Маку. Леонард жаждет новых удушений и чертовски радуется тому, что я мчусь в Оклахому. Вместо одного маньяка-истребителя в капкане очутятся двое сразу, и уж тут маковской службе не сдобровать. Марта насупилась. Но ведь нас преследовали в белом форде уже после приказа ехать на розыске Янсена. Что-то не приметил я среди обломков радиотелефона. Парням сообщить не успели, вот и все». не смогли уведомить подчиненных, пропускайте невозбранно, без помех и препятствий.